Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов, Михаил Ядь. Здравствуйте, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую сегодня тему мы с тобой обсудим, о чем поговорим? Сегодня мы с тобой обсудим тему про страхи. Что это такое, для чего они нужны, важны они или не важны, и что с этим делать, чтобы их было в нашей жизни поменьше. Но перед этим разреши зачитать то, что нам пришло сообщение от Владимира. И еще огромная благодарность тебе от моей 6-летней дочери. Она послушала твой семинар про страхи и избавилась от своих. Особенно она была рада, когда поняла, что не боится высоты и уже рассказывает подружке, что страх из управляющего надо сделать предохранительным. Тогда у тебя все получится. Вот об этом и поговорим. Ты знаешь, когда я такие слышу или читаю сообщения, у меня душа расцветает, с одной стороны, потому что я понимаю, что в этом мире не все потеряно. Наши дети улавливают все намного быстрее и применяют в жизни, нежели чем мы, взрослые люди, со своим грузом вот этих проблем, страхов, фобий различных. И это говорит о том, что наша жизнь может стать лучше, если такие дети нас будут окружать, если мы своим детям будем не свою глупость передавать, а разумность. А еще самое главное, будем учить эту разумность в этом мире проявлять им, нашим детям. Но здесь же меня несколько настораживает другой фактор. Маленькие дети не чувствуют границ, и поэтому, когда они уходят полностью от страхов, а просто говорят о них, и перестают бояться высоты, к примеру, или чего-то еще, то в этом случае они могут попасть в очень неприятную ситуацию. Если человек не понимает, у него нет опыта, что такое высота, как с ней взаимодействовать, он не предохраняется на этой высоте, не цепляется за что-то, а вот просто вот испытывает это ощущение восторга, стоя на краю. Это значит, ребята, мы такого ребенка записали в клуб самоубийц. Поэтому, родители, прежде чем меня поблагодарить, вы сначала маленькому ребенку покажите, что такое высота, как необходимо на ней себя вести. Расскажите, что может быть. Да, страха у него не будет, то есть вы не создадите этот страх, а вы расскажете о том, как себя вести. То есть вот ваша задача не ввести опять ребенка в подчинение страху. Пускай это предохранителем останется, но главное рассказать про этот предохранитель, почему это нужно сделать. Вот если вы, взрослые люди, это сделаете, то ваш ребенок достигнет небывалых высот в этой жизни. Потому что жизнь без страхов – это самое-самое главное на сегодняшний момент, что необходимо сделать или освоить любому человеку. И чем больше у вас опыта горького, тем сложнее это все перевести в состояние предохранителя, тем сложнее вылить этот стакан, в котором эти страхи кишат, как какие-то там существа, мешающие вам жить. Вот теперь давай мы с тобой поговорим с точки зрения того. Ты же присутствовал на семинарах, и в принципе я тебе кое-чем помог разобраться в свое время. Естественно, что какие-то недоработки у тебя остались. Ну, человек, ты местами впечатлительный, а местами ленивый где-то. Ты что-то недорабатываешь, такое бывает. Ну, все мы такие. Ничего страшного здесь нет. Но все-таки, уже глядя на тебя, наблюдая за тобой, я вижу, что многие страхи, которые в тебе были, они просто-напросто растаяли, как вешний снег. Все, их больше нет. Какие-то, может быть, остались. И вот тут как раз будет необходимо, на мой взгляд, провести такое практическое занятие в нашем эфире, в нашей передаче, где не я буду выступающий, проводящий семинар, а где ты будешь рассказывать своему телу о том, как замечательно избавиться от каких-то страхов, это первое. Второе, перейти в состояние разумного человека и понимать, что жизнь, она достаточно короткая, но после этой жизни физически наступает та, которая не короткая, которая может быть бесконечная в нашем представлении, и что себя надо готовить к этой жизни, и тело должно служить как раз той самой жизни, ведь ради той жизни эта маленькая жизнь затеяна, эта маленькая игрушка здесь запущена. Но как человек уже не просто разумный, а как человек мудрый, необходимо понимать, а каким ты себя хочешь видеть, если вдруг тебе необходимо будет опять попасть сюда. Вот три подхода. Первый подход – человека, который просто человекообразный, который живет по тому, как его научили, что ему сказали. Это жить эту жизнь, сражаться, сопротивляться и так далее. Второй – человек, который разумный. Он понимает, что жизнь, маленькая вот эта жизнь, это служение тому большому, кем ты являешься на самом деле. И третий уровень – это понимание всего того, что до этого было сказано, плюс ко всему представление той самой жизни, в которой ты хочешь оказаться после того, как ты здесь, физическое твое тело, закончит эту жизнь, ты побудешь там, где ты сам хозяин всего, создашь новые условия и сюда, исходя из своих наработок, себя заново пришлешь. Вот мне кажется, вот такой должен быть у нас сегодня небольшой практический семинар, который проведешь ты, рассказав себе, каким ты видишь себя в новой жизни и что для этого необходимо сделать, в том числе и со своими страхами. Ох, и заганул ты мне загадку. Сейчас попробуем это все дело потихоньку поразгадывать. Да, действительно, вот наблюдая свою жизнь, я еще помимо того, что наблюдаю, я пытаюсь анализировать и проверять, практиковать там, что происходило до, что происходит после. И вот я столкнулся с каким моментом, который вот действительно мне надо сейчас тоже обсудить и самому себе это донести, что погружаясь в этот мир, он настолько тебя затягивает, что становится казаться, чем взрослее ты становишься, что есть только этот мир, есть только то, что можно пощупать, потрогать, увидеть. И так хочется быть в этом мире подольше, здоровым, счастливым, радостным. И можно даже молодость свою вот эту вот на паузу поставить. Но как мы понимаем, смотря по другим людям, что все-таки время неумолимо. Идут перемены как вокруг, так и вовне. И тело твое изменяется. И как ты его не поддерживай, но оно стареет. И вот этот страх, который он подсознательно сидит, страх, боязнь потерять физическое тело, он бывает действительно очень-очень трудно с ним совладать. И особенно, когда ты видишь большое количество горя, смертей, несчастья, происходящих с другими людьми рядом. И если вот брать просто как человека обычного себя, то, конечно, с этого страха не получится выбраться, потому что все люди, ну, по крайней мере, тех, которые я вот наблюдаю рядышком с собой, они стареют, они изменяются, и многие из тех, которых я знал, которых уже в этом мире нету, то есть они умерли. И получается, да, ты можешь цепляться, ты можешь там до последнего, как вот есть люди, они очень болеют, у них уже там поотказали все органы, и их пытаются какими-то препаратами и аппаратами там искусственного дыхания, что-то наподобие, продлевать им вот эту агонию. То есть это уже не жизнь, а это уже мучение. Это вот от тебя, я, по-моему, Алексей, слышал фразу, что ты хотел бы жить там 200 лет, но из них 100 лет на карачках проползать. Не так важен общий срок жизни, как важно качество твоей жизни. И вот если так задумываться, что действительно все равно мне, так же как другим, придется в определенное время, в определенном месте свое тело оставить здесь. Я не знаю этого момента, то есть вот это мое физическое тело, мой мозг этого не знает. Эта информация от него закрыта. Но это будет. И поэтому пытаться избежать то, чего невозможно избежать, это глупо. Поэтому надо все-таки жить не для того, чтобы максимально продлить, неважно, как оно будет жить, это тело функционирование, а именно руководствоваться тем, чтобы то, как ты живешь, оно доставляло тебе радость, доставляло тебе счастье, несло пользу не только тебе, но и окружающим людям. Исходя из этого, я перехожу все-таки к обсуждению жизни по варианту, когда ты говорил, более разумно человек. То есть, да, я понимаю, что я пришел сюда проходить какие-то уроки, какие-то свои непроработки, изменять, совершенствовать. И вот если брать пример со страхами, то я могу, наблюдая свою жизнь, видеть интересный момент, как до определенного момента мне что-то доставляло радость, ну, в данном случае что-то, если уже так говорить посерьезнее. Это вот мне очень нравилось летать на самолетах, которые вот кукурузники назывались, которые летают и то вниз их колбасит, то вверх их колбасит. То есть взлет и падение, вот этот аттракцион, это значительно интереснее, мне нравилось, чем на каких-то там в парке на качелях покачаться. Это просто вот слово есть захватывает дух. То есть дополнительные степени свободы, которые тебе дает вот эта возможность, полетев в самолете, оторваться от земли, испытать еще вот это, почувствовать, что такое вверх и вниз, помимо того, что влево-вправо, это просто окрыляет, и твой дух счастлив и испытывает радость от этого полета. Дальше, но бывают моменты определенные, это я уже тоже вот по своей жизни наблюдаю, когда происходит наподобие, как вот и есть история про доблестном храбром гусаре, который был настолько храбр, что он не боялся идти голой грудью на врага, и враги боялись и убегали от него. И получилось так, что через какой... на тот момент он был беден, и он был, собственно, холост. А через какое-то время, когда он женился, когда у него появилась семья, появились дети, появилось богатство, и появился страх за вот это, за детей, за семью, за богатство, и что если я вот потеряю свою жизнь, то как же они без меня, то из храброго гусара он со временем стал трусом, который всего боится. И действительно, вот беря свою жизнь, я тоже наблюдаю такую ситуацию, что в некоторых моментах у меня возникает тоже наподобие, как про этого гусара. То есть ты живешь, ты вроде бы становишься в чем-то более самодостаточным, более какие-то у тебя появляются окружение твое, больше там знакомых, больше обстановки, больше вещей. И ты как-то больше привязываешься к этому миру и больше боишься это все потерять. Плюс к этому еще вот что мне пришлось испытать, ну, видать, это не просто так пришлось испытать, потому что, возможно, это опыт кому-то и другим пригодится. Я надеюсь, что он каким-то другим людям тоже пользу принесет. Что ситуации, которые с нами происходят, они нам не во вред. Они нас пытаются чему-то научить. Это наши учителя. И научившись понимать, к чему они тебя, для чего они тебя создаются, и извлекая правильный опыт, ты можешь эту ситуацию просто реагировать на нее по-другому. И реагируя на нее по-другому, эта ситуация изменяется. То есть этот учитель или какое-то событие, какие-то эмоции, они становятся уже тебе не нужны для твоего дальнейшего самосовершенствования. Эта ситуация тебя отпускает. Вот примитивно ко мне у меня что произошло? Один раз, когда я был очень уставший, состояние плохо поспав, и при перелете в затяжном по нашей стране в самолете, то когда были пересадки, то находясь в пограничном состоянии, это вот когда люди говорят, человек скорее всего либо почти спит, то рядом со мной случайно, опять же случайно оказался другой человек в пьяном виде, который начал рассказывать о том, что собственно вот этот самолет, на котором мы сейчас будем пересаживаться, он на самом деле он плохой, этот самолет. Другие хорошие, это плохой. И этот самолет может грохнуться. И он не может грохнуться, он обязательно грохнется. И вот так этот мирно, добро, нежно, в кавычках это все, этот человек долго-долго это все вещал почти рядышком с моим ухом, что эта программка куда-то туда записалась. И дальше, когда я сел в самолет, нормально все до этого летал, как говорится, все было прекрасно. Когда этот самолет начал взлетать, то почему-то вместо радости от этого взлета, когда самолет отрывается от земли, и после этого можно наблюдать, как внизу становятся привычные предметы меньше, меньше, меньше, а земля обретает такой шире, такой кругозор большой, и вот на все это, наблюдая сверху, настолько так прекрасно и красиво, я начал испытывать внутри себя нервозность и страх, что, не хочу я находиться здесь. Сейчас точно что-нибудь с самолетом произойдет, и очень хочется мне обратно на грешную землю. То есть получается, внутри нас действительно, веришь ты в это или нет, есть определенные программы, которые помогают тебе в этой жизни жить. Если туда записана ненужная информация, то есть ты как бы в этот момент не контролировал окружающее пространство, туда записалось то, что не надо, то эта информация потом может начинать влиять на твою жизнь и мешать тебе жить нормально. Так вот, получилось так, что вот я на протяжении длительного времени, после того, как это произошло, мне с этим делом пришлось работать, и еще окончательно я этот страх не убрал. Но в итоге, прорабатывая эти ситуации, я лучше себя узнал. То есть я действительно понял, что необходимо с телом разговаривать, договариваться, объяснять ему, причем объяснять так, чтобы оно поняло. То есть, например, вот если брать страх смерти, то милое тело, а вот задумайся, а ты можешь контролировать вот все процессы, которые в тебе происходят? А может же быть так, что ты, например, уснула, милое тело, а в этот момент твое сердце перестало биться. И все, ты, милое тело, умерла. То есть и что ты можешь, как ты можешь страх перебороть? Или, например, шла ты по улице и прилетел там метеорит или кирпич откуда-то с крыши. И тоже попал тебе по тыковке, и все, произошло опять переход. То есть и тело, вот когда ты начинаешь с ним так разговаривать, то твой ум, твой мозг, он встает в ступор, встает в тупик, и он начинает понимать, что действительно есть много факторов, есть много моментов, которые мозг не в состоянии просчитать, предугадать, он не знает, что будет дальше, и он в этой ситуации не знает, как быть, и он, ему тяжело от этого, он понимает, что он не хозяин жизни, и как бы ни пытался он куда-то убежать и спрятаться как трус, то все равно это не поможет свершиться тому, что должно произойти, что ты должен испытать. Вот когда вот это внутрь ты себя доносишь, то уже на многие ситуации, которые до этого могли бы тебе вызывать страх, они у тебя уходят. Дальше вот есть ситуации, когда, например, замкнутое пространство или боятся. У меня, видать, как проверка этим летом была ситуация, когда я застрял в лифте. То есть я жил в доме, где лифт, много лет там жил, благополучно на нем ездил. И тут в выходной день летом я застрял в лифте, причем лифт умудрился уехать куда-то ниже первого этажа в полуподвальное помещение. И вот, соответственно, как бы я мог бы там в закрытое пространство, в выходной день я понимаю, что навряд ли как бы кто-то ко мне сейчас придет, а телефон не ловится, сотовый тоже как бы дополнительная, так сказать, квесте дополнительная трудность. И я думал уже, как вот в этой ситуации, как-то, я тут посижу немножко, а там чуть попозже мне же может быть и в туалет захотеться, или еще, то есть даже опосредованные такие вроде бы не страшно, но ситуация действительно непонятна. И потом я подумал, так это же интересная практика, которую я могу сейчас поиспытывать в этой практике, если эта ситуация прошла, значит она для чего-то нужна. И я начал анализировать, что произошло перед этим. А, еще что, там получается был в лифте звонок, я его нажал, сообщить диспетчеру, там на том конце провода женский голос такой бабушки, который сказал, что Да, мастер как бы есть у нас сегодня, но он занят, как бы он будет, но, наверное, не скоро. Но как это? Ну, вы держитесь, все будет хорошо, вы держитесь. Ну, вот и после этого я уже думаю, ну, ладно, как говорится, что делать, давай буду это практиковать. Условия лучше не придумаешь, никто не мешает, хорошо, тепло, светло, мухи не писают. И вот в этой ситуации я поблагодарил, получается, всех, кто перед этим, с кем я взаимодействовал сегодня, попросил прощения, кого я обидел, потому что действительно перед тем, как произошла эта ситуация, у меня была обстановка, что я с одним человеком повздорил. И вот с этим состоянием внутреннего негатива я пошел в лифт. Ну и вот так, собственно, я и получил очень быстро эффект обратный, что так делать нельзя. И вот в спокойной обстановке, находясь в лифту, я, соответственно, разбирался с ситуацией, просил прощения у тех, кого обидел, прощал себя. И периодически мне еще звонила в лифте вот эта вот диспетчерша, выясняя, что как-то вы странно себя ведете. Обычно там люди буянят, психуют, плачут, истерику закатывают, а вы там как-то молча, так вы там живой или уже с вами там совсем все плохо. Я сказал, что да не, все нормально, как бы я тут это наслаждаюсь жизнью, жду лифтера. И вот когда искренне так, буквально там 5-10 минут я поблагодарил всех, попросил прощения, причем это уже произошло где-то минут после 30, когда я просто там в этом лифте ходил и немного злился на всю эту ситуацию, скажем так. Так вот, после того, как 10 минут я осознанно поблагодарил, попросил прощения, появился лифтер, который буквально там через минуту, через две, который открыл этот лифт, который очень удивился, что, оказывается, этот лифт в нашем доме умудряется заезжать на пол этажа в подвал, что он такого никогда не видел. И минут через пять он меня благополучно оттуда вытащил. И вот, пройдя эту ситуацию, я решил все-таки проверить, я ее правильно прошел или нет. И потом еще несколько раз в этот день я целенаправленно ездил в этом лифте, чтобы понять, я точно там еще раз застряну или как бы все пройдет. Вот, это применительно, так сказать, к замкнутым пространствам. То есть, приходят ситуации, которые тебе надо проработать. Теперь применительно к высоте. Пока еще полностью я этот страх, у меня не удалось от него избавиться, то есть до обратных любви, полетов, любви к полетам я пока еще не дошел, но я уже дошел к тому, что я умудряюсь подниматься у нас после вот этого моих заморочек с этим страхом. Было то, что я боялся на высоту подниматься. Там у нас в нашем городе есть несколько мостов высоких. И вот на самый высокий я даже не мог подняться. Мне интересно с этой ситуацией работать. И поэтому я брал прямо... У этого моста есть самое высокое место. И сбоку лестница такая, примыкающая на самый верх. И я вот брал и по этой лестнице начинал подниматься вверх, не торопясь, наблюдая за своими ощущениями. И я вот шел до определенной высоты, там 5, 6, может 7 этаж, и раз... В определенный момент у меня ступор внутри такой, то есть ноги не шли вообще. Тогда я садился там на ступеньках, начинал внутри себя там успокаивать дыхание, дышать и так потихоньку подниматься вверх, но все равно в этой состоянии, вот когда я наверх поднимался, у меня было сложно, потому что ноги меня не слушались, они не хотели никуда идти по этому мосту. Хотя если я еду на машине по этому мосту, то это без проблем. Ну так вот, через какое-то время я уже стал по нему проходить, но действительно это доставляет дискомфорт. Тогда я дальше пытался разбираться, откуда вообще могла эта ситуация прийти. Разбираясь с этой ситуацией, я понял, что эта ситуация пришла из прошлой жизни, когда я сорвался с обрыва. И вот разбираясь все-таки, а что это должно тебе, для чего это тебе должно быть, эта ситуация, она должна тебе показать, что все-таки, где бы ты ни находился, тебе нужно проявлять осмотрительность и осознанность. То есть, в той ситуации, когда я сорвался с обрыва, я просто бежал, смотря назад. То есть, в том месте, когда мне было внимательно, мы жили там, где высокогорье, я отвлекся, загнулся за камень и сорвался в небольшую, так сказать, пропасть. Ну и, собственно, вот этот опыт печальный, он пришел, получается, я уж не знаю, там через одну или через несколько жизней, чтобы я снова с этой ситуацией повзаимодействовал, потому что, да, мы в этом мире никуда не денемся, у нас есть тут повыше места и пониже места, но именно вот анализируя то детское состояние и взрослое состояние, я вижу ограничения, которые накладывает этот страх. То есть, по сути, страх, он твои оковы, которые тебя держат, которые тебе ухудшают жизнь. И только осознанно себя изменяя, то есть не факт, что это все как вот произойдет по щелчку, там как у этой девчонки, у этой девочки. Бывает часто в детстве мы менее зашорены, и это происходит быстрее. Но в то же время, если мы берем информацию, начинаем ее применять, и даже если что-то не получается, если что-то сначала сложно, мы продолжаем, разбираясь с этой ситуацией, проходить, то она все равно тебе становится в этой ситуации как-то покомфортнее, получше, и меньше ограничений, меньше она на тебя давит, эта ситуация. И поэтому вот принцип разумности, когда ты понимаешь, да, это бывает, какие-то обстоятельства бывают, тебя пугают, доставляют какой-то внутренний дискомфорт, и потом ты не хочешь в этих обстоятельствах опять оказываться. Надо это понимать, принимать, но также надо и понимать другое, что если основное, что мы можем все отследить, все, что мы видим, что это тело наше, оно все равно смертно, ему все равно уходить, и более важно не то, чтобы во главу угла ставить, сохранить целостность тела как можно дольше навсегда, а именно принести больше пользы себе и другим и уйти тогда, когда тебе нужно уйти. Если вот исходя из этого ты начинаешь жить, то уже качество твоей жизни значительно улучшается. Тогда способность влиять на тебя каким-то, то, что называется, темной силой, она уменьшается, потому что человек, который перевел свой внутренний страх в предохранитель, который можно в определенный момент выключить, понимая, что ему сделать вот это значительно выгоднее как для него, так и для других в данной ситуации. И в этот момент этот страх можно отключить и нужно отключить, то это дает значительно больше человеку для того, чтобы именно он совершенствовался не только в этом теле, но и дальше, в следующих жизнях. Потому что вот мы сейчас разбираем ситуацию дальше, и чего бы я хотел, да, к чему я стремлюсь, что я пытаюсь развить, чтобы с этими качествами, с этими свойствами пойти в следующую жизнь, в следующем воплощении, и уже с этими качествами, свойствами взаимодействовать в следующем воплощении в новом теле. И я вот, вспоминая свои детские ощущения, я понимаю, что дополнительные степени свободы, которыми ты умеешь пользоваться, умеешь владеть, умеешь правильно с ними работать, это дает большое количество радости. То же самое, как вот пример с высотой. Или вот с глубиной. Люди погружаются в глубину, некоторые боятся плавать. А на самом деле это же тоже, это как бы, ну, просто грань высоты, которая распространяется просто вниз под нами. И ты можешь расширять, находясь даже в нашем мире, расширять возможность взаимодействовать с этим миром в разных измерениях. И от этого использовать, получать большую радость. Например, если ты летчик, ты можешь за более короткое время преодолевать большее расстояние, наблюдая сверху за земной поверхностью, видеть, что необходимо сделать где-то, например, там лесные пожары потушить. Или видно, что там, например, в реке где-то затор, его надо освободить. Или поднявшись выше, ты можешь видеть, что идет там какой-то грозовой фронт, или там какой-то там торнадо, что-то, предупредить людей об этом, то есть дополнительную информацию дать другим, чтобы они могли это использовать с пользой. Тоже, если ты, например, погружаешься на глубину, исследуешь какие-то там новые, например, города затопленные, находишь новыми технологиями, благодаря вот этих исследований вскрываются такие способы взаимодействия с окружающим пространством, чтобы как можно меньше гробить природу и как можно больше пользы приносить себе, другим и природе. То есть, исходя из этого, я вижу, что мне необходимо научиться все свои страхи, которые во мне присутствуют, именно осознать, принять, понять и перевести их в предохранителя для того, чтобы не быть, как это говорят, ну, совсем без страхов, и что хочу, то ворочу, захотел, там в окно вышел с 9-го этажа. Нет. Для того, чтобы, неважно, какая была ситуация, я в этой ситуации мог поступать именно по совести, для наилучшей пользы себе и другим людям. И неважно, в этой ситуации пострадает мое тело или нет. То есть, да, тело нужно, важно, но если польза для мира будет больше, чем для моего тела, чтобы в этой ситуации предохранитель, который отвечает за страх какой-то там моего тела, отключить и выполнить то, что нужно в этой ситуации миру. Вот это, вот эти качества, которые, я понимаю, нужно нарабатывать. Да, я к этому иду, хотелось бы как это всего сразу, но вот, к сожалению или к счастью, мне приходится это проходить, так сказать, в медленном, затяжном режиме. Но другие моменты еще, вот какие страхи, то есть за здоровье, допустим, свое, у меня были проблемы с здоровьем, но вместо того, чтобы глотать, там, как другие глотают таблетки, приходят там, к врачу, чтобы он что-то отрезал, отпилил или наоборот что-то пришил, я все-таки пытаюсь разобраться в себе, и разбираясь в себе, я увидел, что большое количество наших болезней и проблем происходит от того, что мы неправильно мыслим, неправильно после этого испытываем неправильные эмоции, неправильно действуем. И вот это все вкупе приводит к тому, что появляется болезнь, чтобы мы сначала остановились, подумали, потом, если мы не понимаем, то более серьезно нас ограничит, если совсем не понимаем, то нас списывают. То есть, опять же, страх за свою жизнь, если у тебя появляется большее понимание, то когда тебе приходится по той или иной ситуации какая-то внутренняя боль, то ты в первую очередь работаешь со своими мыслями, со своим внутренним состоянием, меняешь свое питание, меняешь свой образ жизни, свою физическую нагрузку определенным образом, у тебя все налаживается. То есть, обобщу, у нас в нашем мире присутствуют страхи. Да, не так быстро бывает от них освободиться. Но уже когда ты не говоришь, что у меня этих страхов нет, а когда ты начинаешь быть честным в первую очередь самим собой, дальше начинаешь задавать в первую очередь самому себе вопросы, на которые неудобно отвечать, как я уже приводил с примером, а ты тело настолько мудрое, ты знаешь, когда ты умрешь, ты знаешь, как ты контролируешь свое сердцебиение там, и так далее, и что в любой момент может твоя жизнь прекратиться, и может стоит все-таки сосредоточиться не на том, что вот бояться шаг влево, шаг вправо шагнуть, потому что там может тебя ждать смерть, а сосредоточиться на том, что ты можешь сделать сейчас с наибольшей пользой для своего развития и для других людей. И тогда у тебя по-другому качество жизни становится. Ну а то, что ты в себе пока еще не проработал, то осознавая, практикуя, изменяя, у нас вот даны и практики, как изменить свою жизнь к лучшему. То есть постепенно, по чуть-чуть, но все равно мы изменим себя, мы приведем себя к тому состоянию, которое доставляет нам радость. И изменив себя, мир вокруг нас тоже изменится. Давайте это делать осознанно, и пусть все наши страхи перейдут из тех вещей, которые сейчас нами управляют, в те вещи, которыми мы сможем управлять. Хорошо. То, что ты рассказал, это пожелание лучшего. Это когда говорят, давайте жить лучше и осмыслять. Да, на самом деле это все имеет место быть, да, на самом деле это все правда. Теперь вопрос, как этого достичь. На семинарах практических я даю практики определенные, рассказываю, как к этому прийти и что для этого сделать. Естественно, сейчас не семинар, но что-то можем из этого, наверное, зацепить, поднять. Первое. Что такое вообще страх? Ну, страхи бывают разные. Вот давным-давно, еще когда даже и не знал про буквицу ничего, я стал думать, а что же такое страх Божий? Вот страх Божий, если по буквице разобрать, это то, что дано человеку для того, чтобы он себя как-то проявил. Утверждено свыше, исходя из божественного своего предназначения, которое будет упорядочено в этом мире и где будет баланс. То есть это судьба, это роки, которые необходимо пройти. Вот это называется страх Божий. Если мы возьмем с религиозной точки зрения, мы увидим, что как бы вот то, что я сказал, отличается от того, что в религиях нам дается. Когда страх Божий, когда ползать на четвереньках и биться все время головой, боясь, что сверху какая-то там громом или молния пролетит. Дальше есть страх державный, страх общественный, страх семейный, страх личный. Вот мы сейчас говорим про страхи личные. Это когда человек, не ведая чего-то, то, что связано с чем-то высшим, божественным, начинает на себя по невежеству навешивать много всяких собак. Поэтому страх – это то, что человек не осознает, но то, что им управляет. А фобия – это более углубленная зацепка, которая мешает человеку вообще жить. Если со страхом еще как-то можно жить, то с фобией жить практически уже невозможно. Она все время вылезает, она все время вклинивается в дела человека и мысли человека. Поэтому для того, чтобы фобию перевести в страх, а страх перевести просто в предохранитель, необходимо проделать определенные осмысления в голове. Ну, первое, самое простое осмысление. Что любой страх – это всего лишь навсего опыт в первую очередь. Вот если вы будете подходить к своим происшествиям серьезным, которые зацепились за вас, то есть был какой-то сильный поток, какая-то сильная зацепка, что-то сверхреальное с вами произошло, и это осталось у вас в памяти, это может перерасти через страх в фобию. А если мы начинаем осмыслять, то тогда мы переводим фобию в страх, понимая, что это такое. И в конечном итоге в страх переводим всего лишь навсего в опыт. К примеру, если ты бежал какой-то из своих жизней спиной вперед или постоянно оглядываясь назад, не осознавая, что впереди тебя находится, не видя тот камень, который ты можешь споткнуться и полететь вниз, естественно, ты упадешь и в дальнейшем будешь так же падать. Не высота здесь страшна. Не высота здесь страшна. И вообще никакого страха здесь нет, если вы начнете разумно к этому подходить, раскручивать эту ситуацию. А важно осознание, что бежать надо туда, куда вы смотрите, и осознавать, что вы делаете. Вот если вам необходимо бежать, вы бежите, вдоль обрыва будете бежать, не споткнетесь и не упадете. Если будете смотреть, что вы делаете. А если вы будете не видеть, что там происходит, не будете видеть, вернее, что там происходит, то в том случае обязательно упадете. Поэтому страх любой можно как управляющий над собой иметь и превратить его в фобию, а можно просто перевести в опыт. И если у вас такой опыт есть, то в этом случае никаких страхов вами управляющих не будет. Это же касается и высоты, это же касается самолетов и всего, что есть в этой жизни. То есть переведение страха в опыт. И не более того. Ведь вы же не дурак, что вы будете одно и то же делать. Если вы поняли, почему это произошло, из-за чего это произошло, вы тем самым создаете страховку. Вы больше этих глупостей делать не будете. Но ведь вы в этом случае сможете, если это все осознаете, подниматься на большую высоту, не боясь этой высоты, чтобы видеть весь мир. А если вы находитесь в подчинении страха или фобии, вы никогда на высоту не подниметесь, и весь мир перед вами не откроется. Поэтому делайте выводы, что вам нужно в этой жизни, что вы хотите понять. Это первое. То есть есть звериное отношение к жизни. Ой, со мной это произошло, и я больше за инструмент за этот не возьмусь. Ой, ножом я обрезался, ой, молотком я ударил по пальцу, ой, там еще что-то, и больше за инструмент не возьмусь. Ну и к чему себя приведете? Помните, как про спящую царевну? Когда она это уколола веретеном пальчик. Что делали? Прятали все веретена, вообще спрятали все веретена. К чему это привело? К тому, что королевство полностью поизносилось в одежде. Но при этом все равно она укололась. Почему? Да потому что ей не рассказали, что это такое, не показали, что это такое, тайну не открыли правильно. И она жила в неведании, а все остальные жили в страхе. И этот страх и неведание сложились вместе, вот вам результат. Предсказание сбылось. Если бы ей рассказали, что и как и зачем, и научили правильно этим пользоваться, я думаю, что вполне возможно, через уборку страхов это проклятие было бы убрано. Через ведание это проклятие было бы убрано. Ну, это так, это если нарушать канву сказки. Конечно, в сказке все интереснее, там появился тот, кто полюбил, настоящая любовь и так далее. Я не про это говорю. Любовь – это классно, это здорово. И я двумя руками и ногами за это и всех призываю к этому. Я про то, что можно было страхи убрать, убрать неведание, невежество, и тогда бы не случилось той серьезной проблемы. Теперь дальше. Уровень животный – это когда что-то произошло, и я больше за это не берусь. Уровень человека дальше мы рассматриваем. Это когда что-то случилось, я на это смотрю, да, мне тяжело с этим быть, этот нож у меня ассоциируется с кровью и с раной, которая у меня была на пальце, но мне необходимо делать. И я, дрожа весь, начинаю что-то делать, глядя на то, чтобы, не дай бог, этот нож попал мне по пальцу опять. Ну, как правило, в таких случаях руки трясутся и часто себе по рукам попадают. А человек, который переходит в состояние аза, он смотрит на жизнь вперед, о чем уже говорилось. Он представляет себе в будущей жизни, каким он будет, каким он хочет ее создавать. И он понимает, что все страхи, которые были переведенные в опыт, это его опыт. И что в следующей жизни он не будет это все повторять, а просто-напросто будет как предохранитель использовать. Все становится проще. Он создает себе на будущее жизнь. То есть человек в состоянии животного, он подчиняется всему тому, что его окружает. Просто человек, он подчиняется условиям, которые когда-то создавал сам, из которых выбраться не может или из которых ему трудно вылезать, на силе воли он вылезает. А человек аз, он не то чтобы там живет в страхах, которые ему кто-то создавал, не то что живет в страхах, которые он сам себе создавал и которые он преодолевает, а он просто понимает, что это опыт. Опыт для его будущей жизни. И он будет понимать, что надо делать, а что не надо делать. Вот когда вы это все осознаете, тогда и законы кармы меняются, вы переходите на новый уровень своего бытия, как в этой, так и в другой жизни, и все складывается нормально. Но еще и для тех, кто совсем уж сомневается, здесь можно рассмотреть следующее. Первое. Если вы не верите в загробную жизнь, если вы говорите, ничего там такого нет, а что-то вы переживаете-то? Ну что-то вы переживаете. Вы же тем более не знаете, что произойдет здесь, что произойдет там. Живите счастливо в этой жизни. Делайте добро, просто делайте добро, потому что добрых людей, когда вокруг вас больше, вам жить проще. Вы себе эту жизнь налаживаете. Помогли одному, рассказали другому, сделали третье, и добро увеличилось. Тем самым вы в этой бренной жизни, после которой ничего нет, делаете лучше себе. Вы перестаете болеть, и тем самым ваша жизнь становится счастливой. Ежели вы верите в загробную жизнь, то тогда делайте эту жизнь лучше. Перестаньте бояться, перестаньте на что-то рефлексовать. Создавайте ту жизнь, которая будет у вас после физической смерти. Становитесь лучше. Ведь все, что вы делаете в этой маленькой игре, в этой маленькой жизни, будет отдано туда, а там бесконечность. И если здесь вы 100 лет прожили, 100 лет – это такой отрезок большой достаточно для многих, не совершали только зло, вам с этим злом жить бесконечно долго. 100 лет для бесконечности – это даже не точка, ее вообще нет. Но все, что вышло из этой точки, с этим вам придется жить. И вы будете с этим мучаться бесконечно долго. Это будет для вас, как некоторые говорят, ад. Вы с этим опытом будете жить у себя там, выжарить, парить, уничтожать, бояться. Вас там будут жрать постоянно. И как в одном анекдоте, будет два выхода – или сюда, или туда. Если же вы живете в добре, если вы несете свет – если вы улучшаете свою жизнь и улучшаете свое понимание в этой жизни, и улучшаете вообще представление об этой жизни, ну просто делайте все лучше. Вот это все вы с собой возьмете в ту бесконечность, в тот великий поход бесконечности, о которой говорят многие религии. И тогда вы будете жить, как многие говорят, в раю, потому что вы взяли не самое плохое, взяли самое лучшее. А плохое это все лишь на все был опыт, что не надо больше делать, не надо повторять. Если же вы с точки зрения ведического представления на этот мир смотрите, то вы тогда не останавливаетесь в этом промежутке, который называется бесконечностью, ибо там времени по земным меркам нету, а вы смотрите, что будет дальше. И тогда вы создаете себе новую жизнь, ту самую акарму или карму или викарму, которую вы желаете получить. И тогда те страхи, которые у вас здесь были, это ваши предохранители. А добро – это то, что вас дальше делает лучше и позволяет вам лучше жить в следующих жизнях. В тех маленьких играх, которые вам предстоит пройти, основываясь на том, что вы делаете сейчас. И основываясь на том, что в безмерии после смерти вы будете проходить суд себя самого, суд своих предков и суд Божий. И тогда будет вам выстраиваться новая судьба. Ведь вы боги на самом деле там, не здесь. Здесь вы просто представители аватарки. И не более того. Но там вы боги, и вы должны вернуться в это божественное. Но если вы делаете зло, какое божественное вы можете вернуться? Плюс ко всему, если вы боги, вы можете это тело полностью восстановить. Вопрос, какое вы будете восстанавливать, плохое или хорошее? Если плохое, ну так и жизнь будет плохая. А если хорошее, так и жизнь будет хорошая, потому что это тело полностью восстановится только самыми лучшими проявлениями, которые вы наработали в этой жизни. Вопрос, что надо нарабатывать, плохое или хорошее? Ну, видимо, хорошее. И тогда, в той следующей жизни, наработав здесь самое хорошее, вы полностью восстановите свое тело. Со своей родовой памятью, как горизонтальной, так и вертикальной. Вы будете знать, кем вы были в прошлой жизни, что вы делали. Вы будете знать, что вам нужно в новой жизни делать. Кем вы будете, какой путь, какая цель. Это же выгодно, это же интересно, это классно. Задумайтесь просто об этом. Вы сейчас создаете свою будущую жизнь, сталкиваясь из того, что вы делали в прошлом и сейчас. Этот принцип никто не отменял. Это ведический покон, который действует везде, на всех землях, на всех звездах, во всех проявлениях. Человек Аз создает свою будущую жизнь. Человек решает проблемы прошлых жизней и думает о загробном мире. А человекообразное существо думает только о том, за что же это все мне досталось. И он страх имеет человеческий перед обществом и постоянно трясется по всякой ерунде. И тем самым он не живет, он существует. Вы просто задумайтесь, кто вы и что вы, для чего вы здесь и что делать дальше. Когда вы это все решите для себя, то тогда все проблемы от вас уйдут, и вы станете настоящим азом. Естественно, что еще раз говорю, здесь не семинар, я всех практик вам дать не могу, какие-то подсказки вам даю постоянно. Надо что-то уточнить? Пожалуйста. Будем решать проблемы. Но только не так, что я решаю проблему за вас, а вы решаете свою проблему, осознавая, кто вы, для чего вы здесь. Ну что ж, Михаил, будем прощаться с нашими слушателями и зрителями. Да, еще раз. Тема, как говорится, у нас необъятная, безграничная, поэтому все осветить не можем. Но в любом случае нам важна обратная связь, нам важно ваше мнение. Пожалуйста, пишите свои реплики, свои комментарии, напишите их, пожалуйста, на наших официальных ресурсах. У нас есть сайт slavradio.org и наш официальный канал на YouTube youtube.com/slavradio. Slavradio одним словом, а слэш это косая черта. youtube.com/slavradio. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным. И тебе благодарность. Благодарность за то, что поднимаешь такие интересные и, главное, важные темы. Благодарность за то, что делишься своими наработками, своими мыслями. Может быть, как это может показаться кому-то, где-то не совсем тактично, может быть, где-то не совсем связано, но это делаешь от души, а это очень хорошо. Это то, что человека делает человеком, когда он все делает от души, когда он делает по доброволию и по сознанию. Прощаюсь со всеми. Желаю всем всего самого доброго. Напоминаю, вы слушаете Народное славянское радио. С вами были Алексей Орлов и Михаил Ять. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром.